Что еще можно сказать? У этого племени больше, чем у других людей, расстояние между глазами и щеками. Небольшой рост, выступающие скулы, приплюснутый нос, маленькие глаза, редкие волосы на бороде. Вот отличительные черты их наружности. Жен татарин имеет столько, сколько сможет содержать. Женятся они, не разбирая родства, не берут за себя только мать, дочь и сестру от одной матери. При этом жен покупают дорогою ценой у их родителей. Воров у них нет, и поэтому жилища не запираются. Татары воздержаны друг с другом, общительны и помогают в нужде. Любят пить, но в пьяном виде, не бронятся и не дерутся. Терпеливы. Случится день-два не поесть — ничего. Поют и играют, легко переносят также холод и жар. В мире нет ни одного народа, который бы отличался таким послушанием и уважением к начальникам своим, как татары. Живут они в круглых юртах из хвороста и жердей, покрытых войлоком. Наверху находится отверстие для освещения и выхода дыма, так как посередине юрты всегда разведен огонь. Главное богатство их — верблюды, быки, овцы, козы и, конечно же, лошади. У них столько скота, сколько нет во всем остальном мире. «А что же дурного у этого племени?» — спросил молодой воин у замолчавшего рассказчика. «Непомерная гордость и презрение к другим народам. Сколь обходительны татары друг с другом, настолько же раздражительны, гневливы с чужими. В целом они лживы, коварны, свирепы. Убить человека им ничего не стоит. Смертная казнь по законам их первого владыки и господина Чингисхана назначается за воровство, убийство и, между прочим, за то, если кто убьет животное не по принятому обычаю. Мужчины ничем не занимаются, кроме подготовки к войне, да еще немного заботятся о стадах. Большую же часть времени проводят в занятиях стрельбой и охотой. Дети с 2 или 3 лет начинают ездить верхом и стрелять в цель. Девушки и женщины ездят верхом, как мужчины, носят луки и стрелы. Наверное, поэтому они так успешно покоряют другие народы. Чингисхан завещал им покорить все народы, кроме того, их тьма. Над каждыми 10 воинами у них один начальник, десятник. Над 10 десятками начальствует сотник, над 10 сотнями — тысячник, над 10 тысячами — темник. Беглецы с поля битвы, если только бегство не было всеобщим, умерщвляются. Если один или несколько из 10 были взяты в плен, а товарищи их не освободили, то последних тоже убивают. Вступая в неприятельские земли, татары высылают передовые отряды, которые в случае, если не смогут победить, обращаются в бегство с целью заманить врага в засаду. Они неохочи до прямых схваток, а стараются сперва перебить и переранить как можно больше людей стрелами, а потом уже с ослабленным противником схватываются. Впереди себя на неприятеля посылают отряды из покоренных народов. Пожилой воин, которому приходилось не раз осаждать и брать крепости, спросил: «Скажи, а как они добывают крепости?» «Бьют стены осадными машинами и днем, и ночью, не переставая. Делают подкопы. Зажигают дома, обстреливая горящими стрелами, пропитанными человеческим жиром, который вытапливает из убитых ими людей. Бывает, что отводят реки от городов или, наоборот, затопляют их, но всегда пытаются уговорить горожан к сдаче. Когда же жители, поверив в призыв монголов «выходите, чтобы мы могли по своему обычаю пересчитать вас», выходят из города, они их убивают, сохраняют жизнь только мастерам, ремесленникам. При этом лучшие благородные люди никогда не дождутся от них пощады. Мир заключают они только с теми народами, которые соглашаются принять их господство». Хоть и знали воины многое, о чем рассказал Тверодила, но после его слов установилась тревожная тишина, которую никто не решался прервать. Замолчал и Твердила, почитав, что все нужное он сказал своим боевым друзьям. Однако через какое-то время в разговор вмешался другой бывалый воин — Громвальд. «Слышь, Твердила, скажи, что со спины они доспехов не имеют, а только спереди защищены ими, так что бить их надо сзади?» «Вот ты и сам сказал». Умудренный жизнью и боями воин, прозванный Твердосилой, нехотя для самого себя заметил на это. «Только как заставить его татарина повернуться к нам спиной?» В разговор вмешался воин помоложе. «Послушать вас, отцы, особенно тебя, таких и победить нельзя. Но били же их не раз и у нас, на Руси в том числе». Твердила кивнул головой в знак согласия. «Говорено, это для того, чтобы знать, с кем придется сражаться. Если врага знать, считай, что наполовину уже победил его». В середине дня появились первые татарские разъезды. Не приближаясь ближе, чем на полет стрелы, они, потрясая конскими хвостами на копьях и угрожая нагайками, проскакали перед лагерем Миндовга и скрылись. К вечеру подошла и основная татарская сила. Койдан закрыл выход из излученной реки, надеясь здесь, на промерзшем и покрытом редким снегом суходоле, решить. Ночь оба войска, не скрываясь один от другого, провели у костров в ожидании утра, а значит и боя. У костра возле княжеского шатра Миндовг напомнил воеводам: «Сдерживайте воинов, если татары вдруг начнут бежать. Скорее всего, это будет лживое бегство с целью расстроить ряды противника, оторвать часть его сил. Много полководцев, поддавшихся на этот татарский маневр или не сумевших удержать своих воинов от преследования, терпели поражение». Забрезжил рассвет, и обе рати увидели своих противников при оружии и в полном снаряжении, готовых к битве. Стояли будто два леса копий, на которых ветер шевелил флажки, вымпелы, бунчуки. Лицом к лицу с монголами стояли белорусские воины. Литовскую дружину Миндовг по обыкновению поставил в резерв. Наиболее сильная боеспособная часть войска, состоящая из боевых копий, была поставлена на правом фланге. Копье было основной боевой единицей у крестоносцев, и их опыт перенял Миндовг. Оно состояло из тяжело вооруженного, полностью защищенного доспехами воина, легко вооруженного оруженосца или слуги, имевшего щит, меч и копье. Броня в виде нарукавников защищала часть его рук и наружную часть ног. Шлем был без забрала. Третьим копье был стрелок, вооруженный луком или чаще арбалетом, защищенный броней так же, как и оруженосец. Три ряда копий стояли на правом фланге, готовые в случае, если прогнется центр, ударить врагу в бок и смять его. Напряжение воинов нарастало. Один из тех, кто участвовал в разгроме татар на Шейбак-поле, толкнул рядом стоящего в строю: «Слышь ты, татарва не пойдет на ближний бой сразу. Сперва издали, из лука они попробуют перестрелять нас и наших коней. Надавишь на него, а он отбежит и опять из лука целится. Ну, что ты с ним станешь делать? А то еще свиноедами русичей обзывают». «Слыхал я про это. Ну, мы их достанем. Дай только Бог нам удачу». Дальнейший разговор прервался. По войску пронесся и затих шум. Из-за темного бора в румяной заре поднималось тусклое зимнее солнце. Верящие в единого Бога воины приветствовали восходящее солнце обычным «Слава Иисусу Христу» и, перекрестившись, творили утреннюю молитву. Миндовг пересел на боевого коня и медленно проскакал перед фронтом своего войска. Из-под красного княжеского плаща холодно поблескивала полуброня, одетая поверх легкой, но прочной кольчуги, выкованной русскими мастерами. Пластинчатое оплечье, защищенные металлом длинные перчатки. Часть спины и внешняя сторона ног также были защищены легкими пластинами. Из-под украшенного белым страусиным пером шлема не спадала, закрывая шею, кольчуга. Княжеский меч был обоюдоострым, с сужающимся острием. Прочный и легкий он выдержал испытания в сотнях поединков и боев. Боевой конь князя также имел защиту. Верхняя часть головы была покрыта специальной броней, из-под которой торчали только уши, да сверкали наливавшиеся фиолетом в предчувствии боя глаза. Длинный острый шип способен был при столкновении нанести смертельную рану коню противника, либо самому всаднику. Пластинчатая броня закрывала переднюю часть его шеи и грудь.